Обратный путь оказался куда длиннее. Словно исчезло какое-то неуловимое волшебство, помогавшее нам выйти к домику ведьмы. Зато Эдгар стал куда словоохотливее. Может быть, моя помощь расположила его к откровенности? Он рассказывал о своем обучении, как его учили пользоваться не только темной силой, но и светлой. Про других курсантов Инквизиции. Среди них были две украинские светлые волшебницы, венгерский волк-кулак, голландский маг и еще множество самых разных иных. Про то, что слухи о переполненных магическими артефактами спецхранах Инквизиции сильно преувеличены. Артефактов много, но большинство давно уже потеряло магическую силу и ни на что не годны. Про какие-то вечеринки и пати, которые курсанты затевали в свободное время. Все это было очень забавно, но я прекрасно понимал, куда клонит Эдгар. Так что с преувеличенным энтузиазмом стал вспоминать годы своего обучения, разные забавные случаи из истории ночного дозора, исторические байки Семена. Эдгар вздохнул и тему замял. К тому же мы вышли к поселку, и Эдгар остановился на опушке. «Я подожду своих», — сказал он. «Вот-вот должны прибыть. Даже Витислав отложил отъезд и обещал заглянуть». Приглашать инквизиторов в свой дом я вовсе не стремился, и уж тем более в компании с высшим вампиром. Кивнул, но полюбопытствовал. «Твой прогноз, как все дальше сложится?» «Тревогу я поднял вовремя. Этот район ведьме не покинуть», — сдержанно сказал Эдгар. «Сейчас подтянутся следопыты, все проверим, Арину арестуем. Будем судить. Если ты потребуешься, тебя вызовут в качестве свидетеля». Я оптимизм Эдгара разделял не вполне, но кивнул. Ему виднее, на что способна Инквизиция. «А волки-оборотни?» «Это прерогатива ночного дозора, верно?» Вопросом ответил Эдгар. «Если наткнемся на них, дадим знать. А специально бегать по лесам не станем». «Да из чего ты взял, будто они еще здесь?» «Обычные городские гастролеры выехали в сельскую местность поохотиться. Тщательнее нужно подопечных контролировать, Антон». «Почему-то мне кажется, что они еще тут», — пробормотал я. Мне и впрямь так казалось, хотя объяснить свою уверенность я не мог. В деревне все чисто, а оборотни редко гуляют в волчьих телах больше суток. «Проверь соседние деревушки», — посоветовал Эдгар. «Хотя бы ту, куда ведьма за продуктами ходила. Впрочем, пустое. После неудачной охоты они немедленно поджимают хвост и прячутся. Знаю я их породу». Я кивнул, совет при всей его элементарности был хорош. Стоило мне сразу проехать по окрестностям, а не ловить беззлобную ведьму. Сыщик. Книга Фуаран заинтересовала. «Надо больше внимания уделять рядовой, скучной работе. Профилактики преступлений, как совершенно верно декларировали в советское время». «Удачи тебе, Эдгар», — сказал я. «И тебе удачи, Антон», — Эдгар подумал и добавил. «Да, кстати, ситуация сложилась любопытная. В деле с ведьмой замешаны и оба дозора. Ты как бы представляешь интересы ночного. Но я думаю, что Завулон тоже кого-то пришлет до разрешения ситуации». Я вздохнул. «Час от часу не легче». «Даже догадываюсь, кого он пришлет», — сказал я. «Завулону доставляет удовольствие делать мне мелкие пакости». «Ты лучше радуйся, что он не озаботился пакостями крупными», — хмуро сказал Эдгар. «А мелкие терпи. Никому не под силу изменить природу человека. Был твой приятель темным, темным и умрет». Костя уже умер. Он не человек, а вампир. Иной. «Какая разница?» — мрачно сказал Эдгар. Засунул руки в карманы дорогих брюк, которые так великолепно умел носить. Сутулился, глядя на опускающееся за горизонт красное солнце. «Все едино в этом мире, дозорный». «Нет». Положительно служба в Инквизиции странным образом влияет на иных. придает какой-то нигилистический взгляд на жизнь. Базаровщина! «Удачи!» — повторил я и стал спускаться с холма. А Эдгар, безжалостно сминая костюм, улегся на траву и уставился в небо.